Три сказки попугая. Все, о чем здесь рассказывается, случилось в давние времена. А в те времена было так. Проедешь день и попадешь в одно королевство. Проедешь другой день, попадешь в другое королевство. И, конечно, в каждом королевстве, большое оно или маленькое, был свой король. Потому что какое же это королевство, если в нем нет короля? Так вот, в те давние годы в густом-прегустом лесу жил дровосек. Было у него имущество ни мало ни много, серый ослик, острый топор да веселая песня. Еще был у дровосека славный домик на поляне, а в домике приветливая жена. Как тут не быть счастливым? Он бы и был счастливым, если б жена не печалилась. Уйдет дровосек в лес или повезет на ослике дрова в город продавать. А жене скучно, ни с кем словом перемолвится. Начнет очаг разжигать, заговорит с огнем, пойдет к колодцу, заговорит с водой, примется стряпать, заведет разговор с ложками и мисками. Они все слушать слушают. Отвечать не отвечают, хоть плачь. И жена дровосека частенько вытирала слезы фартуком. Вот однажды приходит дровосек домой и говорит: «Смотри, женушка, что я в лесу нашел», и подает жене куклу. Жена дровосека глянула и залюбовалась. Она и не знала, что бывают на свете такие куклы. Вся в шелку и бархате, волосы черные, глаза голубые, щечки розовые, губки алые, вот-вот заговорит. Засмеялась жена от радости. С тех пор она ни разу больше не плакала. Муж идет в лес, а жена хозяйничает и все с куклой разговаривает. Кукла, правда, тоже только слушала, но зато смотрела голубыми глазами и улыбалась алыми губками. Вот женщине и казалось, что кукла все понимает. Время, что дорога. Впереди все меньше, позади все больше. Сидели как-то жена дровосека и сам дровосек за столом в своем домике и ужинали. Кукла тоже сидела за столом и смотрела на них своими круглыми голубыми глазами. Вдруг кто-то постучал в окошко. «Кто бы это мог быть?» — удивилась жена дровосека. А дровосек ничего не сказал, поднялся и распахнул окошко. В комнату влетела птица и села на середину стола. Тут и дровосек удивился. Уж птиц-то он перевидал в лесу великое множество, но такой не встречал ни разу. Птица отвесила поклон хохлатой головой и заговорила человеческим голосом: «Пусть в вашем доме всего будет вдоволь, кроме слез и горя». «Спасибо за приветливое слово», — сказал дровосек, который часто бывал в городе на базаре и научился там любезному обхождению. «Но не скажете ли вы, крылатый сеньор, кто вы такой?» «Я чудо-птица, говорящий попугай. А прилетел я к вам вот зачем. Нужна мне кукла, та самая, что сидит у вас за столом. Хозяйка моя, прекрасная Розалинда, не перестает скучать по ней с тех пор, как ее потеряла. Белка, что живет на сосне у крыльца, как-то увидела куклу в окошко, рассказала голубоперой Сойке, та Сороке. Сорока же принесла эту весть на хвосте прямо ко дворцу, где живет ее кума, придворная ворона. Ну а про что знают Сорока да ворона, то известно всему птичьему народу. Вот я и прилетел за куклой». «Эх, женушка, — сказал дровосек, — ведь и впрямь придется отдавать куклу, раз нашлась хозяйка». Но жена дровосека схватила куклу и крепко прижала ее к груди. «И не подумаю отдавать. Я ее лелеяла, словно родную дочку. А теперь вдруг отдай какой-то неведомой Розалинде, о которой я и слышать никогда не слышала. — Как? — удивился попугай. — Вы не слышали о мудрой и прекрасной Розалинде? Но так я расскажу вам о ее славных и добрых делах. Слушайте же. Первая сказка попугая. Жил богатый купец. Была у него дочь, прекрасная, как месяц и солнце, вышедшие разом на небо. Звали ее Розалинда. Однажды купец собрался в дальнее плавание, в заморские страны. Перед отъездом он спросил у Розалинды: «Дочь моя, что привезти тебе в подарок из далеких краев? Может, расшитое золотом платье? Может, драгоценное ожерелье?» «Ах, отец, не надо мне ни платье, ни ожерелье. Если уж ты решил сделать мне подарок, привези чудо-птицу, говорящего попугая, что живет в заморской стране. Ты приставил ко мне трех старых нянек, но они только ворчат на меня, да ссорятся между собой. Есть у меня любимая подружка, красавица-кукла, но она не умеет говорить. Так что ты сам понимаешь, как мне нужен говорящий попугай». Посмеялся купец над причудами своей дочки, но обещал исполнить ее желание. Потом сел на корабль и отправился в дальний путь. Розалинда осталась со своими тремя няньками. А надо вам сказать, что няньки так пеклись о ней, словно она была неразумным ребенком. Шагу ей не позволяли ступить, пылинки на нее не давали упасть. За два дня надоели они Розалинде до смерти, ведь ей уже исполнилось 16 лет. На третий день, когда няньки еще крепко спали, Розалинда взяла свою любимую куклу и тайком убежала в лес погулять. На лужайке она увидела глазастую стрекозу и решила ее поймать. Побежала она, а кукла осталась под кустом. Розалинда за стрекозой, стрекоза от Розалинды все глубже и глубже в лес. Наконец стрекозе наскучила эта игра. Она взвелась вверх и исчезла. Тут девушка огляделась. Кругом глухой-глухой лес, ни тропинок, ни следов. Принялась она искать дорогу к дому и еще больше заблудилась. Вот и солнце начало клониться к закату. Встала Розалинда, прилегла под корнями дуба на опавшие листья и заснула. Село солнце, зашла луна. Закатилась луна, взошло солнце, а Розалинда все спит да спит. Зато не спал в это раннее утро молодой королевич. Он скакал по лесу на добром коне в погоне за белым оленем. Вдруг конь королевича присел на всем скаку на задние копыта. Королевич рассердился, стегнул коня плеткой, тот не с места. Смотрит королевич, у корней дуба спит девушка невиданной красоты. Разорвалось у него надвое сердце. Одна половина стремится за оленем, другая велит навеки остаться возле девушки. Но потом королевич рассудил, что пока девушка спит, он успеет подстрелить оленя и поднести красавице в подарок драгоценную добычу. Вынул он шелковый платок из-за пояса и прикрыл им лицо девушки, чтобы никто на свете, даже само солнце, не глядел на ее красоту. Потом он снова пришпорил коня и пустил его вскачь. Пускай королевич гонится за оленем. Останемся возле Розалинды. Вот она проснулась и увидела, что лицо ее прикрыто шелковым платком, а кругом никого нет. Удивилась Розалинда, спрятала платок и снова отправилась искать дорогу. Искала она ее ни день, ни два. И, наконец, нашла. Дорога привела ее примехонько ко дворцу. Девушка немножко оробела. Никогда раньше не приходилось ей бывать в королевском дворце. Но что было делать? Она так устала и проголодалась. Поэтому девушка тихонько постучала в чугунные ворота. Сам король поспешил ей навстречу, взял за руку и, как дорогую гостью, повел во дворец. 3 дня Розалинда прожила во дворце и так полюбилась старому королю, что он принялся ее упрашивать. «Останься со мной, дитя. Вот уже год, как пропала моя дочь. Ей было бы сейчас столько лет, сколько тебе. Когда я слышу твой звонкий смех, мне кажется, что она вернулась, и горе не так терзает мое сердце». Розалинда спросила: «Что же случилось с вашей дочерью?» Король, вздыхая, рассказал ей, как год назад явился во дворец какой-то старик и попросил у короля пристанище. Король не отказал старику и велел придворным обращаться с ним, как со знатным гостем. Но старику этого показалось мало. Он захотел примерить королевскую корону. Разумеется, король не позволил, ведь корона не старая шляпа. Тогда старик сказал: «Так не будет у тебя ни корона, ни дочери». В тот же день старик исчез, а с ним исчезла и единственная дочь короля. Сколько ее ни искали, так и не нашли. Розалинда выслушала эту печальную историю и подумала: «Мой отец вернется еще не скоро, так что некому обо мне беспокоиться. Любимую куклу я потеряла в лесу, значит, дома меня ждут только ворчливые няньки. Ну и пусть себе ждут. А этому старому королю я помогу хоть ненадолго забыть горе». И она осталась. Розалинда пела королю песенки или рассказывала смешные истории, чтобы позабавить его. А когда король занимался своими королевскими делами или спал, а поспать он любил, девушка гуляла по дворцовым садам. Однажды она забрела в самый глухой угол старого парка, к полуразрушенному пруду. Над прудом стояла башня, закрытая на 7 ржавых засовов. Неровные камни, из которых она была сложена, обросли диким мохом и лишайником. Розалинда села у пруда и принялась смотреть, как паук плетет паутину у двери в башню. Паук работал усердно. Не прошло и часу, а уже вся дверь была заткана серебристой частой сетью. Ни комар, ни мошка не пролетит. Подивилась Розалинда мастерству восьминогого ткача и вернулась во дворец. Пришла она к пруду и на следующий день. Смотрит, паутина вся порвана. «Что за диво?» — подумала Розалинда. «Видно, кто-то входил в башню». «Да нет, не может этого быть». Розалинда просидела у пруда до самого вечера, но кругом было тихо и пусто. Другая девушка ушла бы себе, да и все тут. Розалинда тоже ушла, но, ступая по траве, расправляла за собой каждый согнутый стебелек, каждый примятый листик. А на следующее утро трава оказалась притоптанной. Значит, все-таки сюда кто-то приходил. Вот какая хитрая была Розалинда. На этот раз она и вечером не вернулась во дворец. Спряталась за кустом шиповника и просидела там до самой полночи. Ровно в полночь послышался свист, и на берег пруда прилетел дракон. Подполз к двери башни, ударился о землю и превратился в старика. Старик снял с шеи, висевший на длинной цепочке, золоченый ключик и повел им по двери слева направо. И вот тяжелая дверь с 7 ржавыми засовами бесшумно распахнулась. Старик вошел в башню. А бесстрашная Розалинда на цыпочках проскользнула за ним. И только она успела проскользнуть, как дверь так же тихо закрылась. Розалинда притаилась в темном углу и стала ждать, что будет дальше. Старик зажег светильник. Летучие мыши метнулись в стороны. Тут Розалинда увидела, что на соломенной подстилке сидит девушка, не старше самой Розалинды. «Что ты мне сегодня скажешь?» — спросил волшебник, потому что всякому ясно, что старик был волшебник. Но девушка молчала. «Да ведь я забыл отомкнуть твои уста!» — воскликнул старик и провел по губам девушки слева направо золотым ключиком. «Ну, что же ты скажешь?» — повторил он. «Нет!» — сказала девушка. Волшебник так разозлился, что дважды стукнулся о землю. Первый раз он превратился в дракона, во второй опять в старика. «Гадкая, непослушная девчонка!» — закричал он. «Рано или поздно ты скажешь «да»!» «Нет!» — сказала девушка. «Ну ладно, ладно!» — проворчал волшебник. «Теперь поедим! Я и сам порядком проголодался!» Он топнул ногой, и на этом месте появился столик, уставленный яствами и напитками. Старик и девушка принялись за еду. У Розалинды в темном углу просто слюнки потекли. Она ведь тоже целый день ничего не ела. Наевшись, старик сказал: «После сытной еды меня всегда в сон клонит. Женщины любят поболтать. Если говорить не с кем, они разговаривают сами с собой. Поэтому я не стану сейчас замыкать тебе уста. Болтай, пока я сплю. Но чтобы ты не убежала, я замкну тебе руки и ноги». Волшебник снова топнул, столик исчез, а вместо него появилось мягкое ложе, покрытое коврами. Потом он взял свой ключик и провел по рукам и ногам девушки справа налево. И вот уже девушка, словно скованная тяжкими цепями, не может даже шевельнуться. Волшебник повалился на ложе и в ту же минуту захрапел во всю глотку. Тут девушка и вправду заговорила. Она принялась горько жаловаться на свою судьбу. «Ах, я несчастная! Вот уже целый год, как я томлюсь в этой темной башне. Злой волшебник выпустит меня, если я соглашусь украсть для него корону моего отца. И каждую ночь я говорю ему «нет». Ведь если я скажу «да», волшебник примет облик короля, а мой бедный отец превратится в мула, на котором возят воду. Верно, я тут и умру, потому что никогда не скажу этого «да». — Не плачь, сестричка, — прошептала Розалинда и подошла к девушке. Она тихонько сняла с шеи спящего волшебника цепочку с ключиком и быстро замкнула руки и ноги старика. Она ведь все видела, все приметила из своего темного угла. Потом Розалинда освободила девушку и, открыв тем же ключиком двери башни, побежала вместе с ней во дворец. Сколько было пролито счастливых слез, когда король увидел свою дочь живой и невредимой. На следующий день Розалинда сказала королю: «Теперь у вас есть ваша собственная дочь, и я вам больше не нужна. Очень прошу вас, дайте мне карету, чтобы я могла вернуться в дом отца». Но король и дочь короля до тех пор упрашивали Розалинду не покидать их, пока она не согласилась погостить еще немного. Пошли тут балы и празднества. Девушки так подружились, что стали называть друг друга сестрами. А волшебника король велел взорвать вместе с башней и на этом месте насыпать высокий холм. Вот и все. Попугай важно поклонился и сказал: «Теперь вы знаете, как умна, добра и прекрасна моя хозяйка Розалинда. Ах, какую интересную историю вы рассказали нам, сеньор Чудо-птица, говорящий попугай!» — воскликнула жена дровосека. Дровосек кивнул головой. Он ведь всегда соглашался со своей женушкой. А та продолжала: «Конечно, я отдам Розалинде ее куклу, но не раньше, чем услышу, что было дальше. Ведь вы, сеньор попугай, ничего не сказали о королевиче. Мы с мужем даже не знаем, убил ли он белого оленя». «Ну что ж», — сказал попугай, — «слушайте, что было дальше». Вторая сказка попугая. испанской королевне, дочери испанского короля, исполнилось 16 лет. Пора было выдавать ее замуж. Прослышали об этом женихи, и съехалось их с разных концов земли великое множество.